Глава вторая. Мужчина спрашивает Градова, но его серо-голубые глаза впиваются в меня. Взгляд прошивает до мурашек. «Данил, ты прекрасно знаешь, что я не терплю истерик». От интонации голоса Градова все внутри меня просто замораживается, покрываясь толстой коркой льда. «Так это знают все вокруг». Издает короткий смешок этот Данил. «Особенно твои пассии». Но Градов не разделяет этого веселья. Он смотрит мимо меня. И я поворачиваю голову. Градов смотрит на Марту, которая улыбается. Но улыбка у нее напряженная, натянутая. Она открывает рот и начинает быстро-быстро говорить. «Господин Градов, как вы правы!» Лебезит перед хозяином торгового центра. «Я сама не терплю скандалов!» «Именно поэтому вы их устраиваете?» Жестко перебивает ее миллиардер. «И именно поэтому вы больше не арендуете это помещение в моем торговом центре?» Я в неверии распахиваю рот. «Нет!» — вырывается шокированная у Марты. «Да!» — припечатывает Градов, выдерживает паузу и бьет на поражение. «Во всех моих торговых центрах!» «Господин Градов, нет!» Марта приходит в ужас. «Вы не можете! Из-за нее!» Повысив голос, тычет в мою сторону острым когтем. «Господин Градов!» Бросается к мужчине, падая перед ним на колени. Мои брови взлетают от удивления на лоб. Перед моими глазами разворачивается просто невероятная сцена. Градов делает шаг назад. На холодном, надменном лице появляется выражение брезгливости. Смотрит на Марту, как на грязь под своими начищенными туфлями. А моя бывшая хозяйка растеряла всю свою самоуверенность, весь свой лоск. Женщина совершенно потеряна. Буквально 5 минут назад она чувствовала свое превосходство. Сейчас же унижается перед хозяином роскошного торгового центра. «Завтра к открытию ничего не должно напоминать о вас и вашем бутике». Градова эта сцена не трогает. По щекам Марты текут слезы, губы дрожат. «Господин Градов!» всхлипывает она. «Вы не можете!» «Не могу что?» скидывает бровь. «Сейчас торговый центр закрыт. Никто из посетителей не видел этой безобразной сцены. Как я уже сказал, истерик я не терплю». «Это ты во всем виновата!» оборачивается ко мне Марта, шипит змеей. «Ты! Будь ты проклята, тварь! Что, довольна? Теперь довольна? Ты все разрушила!» «Прекратите!» Голос Градова действует на Марту, как удар хлыста. Она вздрагивает. «Время пошло. До утра освободите помещение. Все помещения». «Что я мужу скажу?» воет Марта. «Что?» «Не мое дело». Обрушивает на ее границ слов миллиардер. «В бизнесе эмоция лишняя. Нельзя позволять истеричной жене лезть в дела». Совершенно спокойно Градов достает из кармана пиджака навороченный гаджет. Пара движений пальцами и прижимает его к уху. «Почему ты еще не здесь?» От его тона у меня сердце обрывается. На месте абонента я бы уже провалилась сквозь землю. Только бы не сталкиваться с этим Градовым. «У нас арендатор съезжает». «Да, срочно съезжает». Градов называет этаж и секцию. Ему уже совсем не интересно, что у его ног, повалившись на мраморный пол, белугой ревет женщина. Мое сердце сжимается. Все же это слишком. Но холеные мужчины переговариваются о своих делах, а на моих плечах руки секьюрити. Минуты идут, пока, наконец, прибегает управляющий торговым центром. «Бутики вот этой торговой марки больше у нас помещений не арендуют», чеканит Градов, пока у управляющего вытягивается лицо. «Фамилию арендаторов внести в черный список для всех торговых центров. Площади освободить везде, немедленно». «Будет сделано», — кивает управляющий, нервным жестом поправляя галстук. На бьющуюся в истерике Марту никто не обращает внимания. Даже девчонки из бутика не вышли. Никто не собирался ей помогать подняться. Рыдая, Марта поползла на четвереньках ко входу вслед за управляющим. Мужчина уже говорил с кем-то по телефону. Кинулся выполнять приказ своего хозяина. «Наверное, я должна ликовать и злорадствовать. Моя обидчица вон как наказана. Но я не могу. Все происходящее — это низко». «Жестко», — абсолютно спокойно выговаривает Данил. «Думать надо», — обрубает Градов. «Скажешь, у себя бы такое спустил на тормозах». «Нет», — пожимает плечами Данил, фамилия которого я не знаю. «Да и откуда? Никогда не интересовалась жизнью богатых и знаменитых. В своей забот хватало. Мужчины между собой похожи. Дорогущими идеальными костюмами, модными стрижками, аурой абсолютной власти и уверенности в себе. Оба высокие, широкоплечие, идеальные образы мужской красоты. В их присутствии я чувствую себя маленькой мышкой, которой лучше побыстрее скрыться в норке. Если эти породистые коты решат поиграть со мной, даже косточек не останется». Вдруг Градов делает пару шагов вперед. Носком, начищенные до блеска туфли, раскидывает обломки моего телефона. Поднимает корпус, достает сим-карту и убирает ее себе в карман. Остатки аппарата выбрасывает в стоящую рядом урну. «Что вы делаете?» Сил хватает только на писк. Миллиардер медленно и как-то зловеще разворачивается. Упирает в меня взгляд ледяных бирюзовых глаз. «Она почему еще не в машине?» «Вы не посмеете!» Хочется кричать, но выходит только шепот. Руки охранника сильнее смыкаются на моих плечах. Он тащит меня к эскалаторам, и последнее, что я вижу, это лица своих бывших коллег, перекошенные ужасом. «Нет! Нет! Пустите меня!» Пытаюсь сопротивляться. Дергаюсь. Брыкаюсь. Но хватка такая, что не вырваться. Куда мне до амбала, у которого одна лапища, как две моих, не меньше? Я для него просто трепыхающаяся пушинка. «Пустите!» Шепчу обреченно. Прекрасно понимая, что никто не отпустит. Амбал спускает меня по эскалаторам вниз, потом ведет на подземный паркинг. Кругом пустынная игулка. Уборщицы и охранники делают вид, что ничего не происходит. Все отводят взгляды. Я думала, что мне было плохо до этого. Как же я ошибалась. Марта всего лишь выгнала, не заплатив, обозвала и разбила телефон. Этот олигарх с надменной мордой пока мне не сделал ничего. Но это пока. Он так легко, просто играючи, выкинул арендатора из всех торговых центров разом. Просто по щелчку его пальцев разрушен бизнес. Со мной ему расправиться вообще ничего не стоит. И никто не станет ему противостоять. Второй мужчина, похоже, одобряет этот беспредел. Шаги в подземной парковке отдаются набатом, сулящим беду. «Пусти!» Снова дергаюсь. «Не трепыхайся!» Звучит безэмоционально. «Приказ усадить тебя в машину». Вот так вот. Есть приказ, и его выполняют. И всем плевать, что это противозаконно, что это против моей воли. «Я на вас заявление напишу, это похищение!» Только никого это не пугает. Даже если и пойду, там только посмеются. До слуха доходят голоса и мужской смех. «Помогите!» Кричу, что есть сил. «Похищают!» Голоса стихают. И стоит завернуть за поворот, как я вижу группу мужчин в костюмах. Все похожи на шкафы. Они стоят между двумя огромными внедорожниками и внимательно на меня смотрят. «Дэн, ты чего?» С усмешкой спрашивает один из них. «Босс приказал усадить в машину». Впервые нормально заговаривает Амбал. «До его распоряжения». «Окей», — кивает мужик и идет к другой машине. Низкий хищный седан блестит под люминесцентными лампами, приводя меня в ужас. Такая машина стоит просто запредельных денег. Мужик распахивает дверцу, и меня впихивают в салон. Следом на сиденье летит мой рюкзак. «Сиди тихо», — припечатывает Амбал, который Дэн. «Удрать не получится, а вот навредить себе можешь». Дверь захлопывается, отрезая меня от компании мужчин. Наступает гулкая тишина. В салоне вообще ничего не слышно. Кидаюсь сразу к противоположной двери. Дергаю за ручку. Шарю пальцами по каким-то кнопочкам в попытке разблокировать эту чертову дверь. Но все тщетно. Я оказалась заперта в клетке. Забиваясь в угол, обхватываю согнутые колени руками. Затоптала кожаное сиденье, да и плевать. Так и надо этому миллиардеру. Пусть тряпочку выдаст, протру. Скорее протрут тобой. Вспыхивает злая мысль. Слезы вновь обжигают глаза. Моргаю часто-часто. Меня заперли в роскошной тачке. В отделке кожи и дерева. Стиль, присущий баснословно дорогим вещам. Здесь даже пахнет не так, как в машине. Нечто легкое, едва уловимое витает в воздухе. Миллиардер явно не вешает в машину вонючку. Понятия не имея, чем ароматизирует воздух для таких вот... При деньгах. Наверное, лучшие парфюмерные дома духи делают специальные. Минуты тянутся, как резиновые. От того, что ничего не происходит, меня утягивает в панику. Я наедине со своими мыслями и страхами. У меня нет телефона, он разбит, а сим-карта лежит в кармане пиджака олигарха. В какой-то момент накрывает дикая, неконтролируемая волна страха. Ждать своей участи становится просто невыносимо. Я кидаюсь к двери, через которую меня впихнули, и начинаю тарабанить кулаками по стеклу. «Выпустите!» — кричу до срыва голосовых связок. «Выпустите!» Стучу и стучу, пока, наконец, резко не распахивается дверь. Я бы выпала, но сильная рука упирается в меня и толкает обратно на сиденье с такой силой, что я валюсь на спину. «Угомонись!» — рявкает амбал, другой уже. «Сказано же, покалечишься! Тачка бронированная!» Захлопывает дверь, а я остаюсь лежать и хлопать глазами. В какой-то момент переворачиваюсь на бок и подтягиваю согнутые ноги к груди. Сжимаюсь в позе эмбриона, и слезы текут. Уже тихо, без всхлипов, они просто текут из глаз. Нос закладывает, и я шмыгаю. Начинает болеть голова. Сначала будто сдавливает виски, потом голову словно железным обручем обхватывают и начинают его сжимать, попутно втыкая в голову иголки. Ужасно больно. Даже не могу глаза открыть, не то что пошевелиться. Похоже, я доревелась до мигрени. Не знаю, что делать. Да и бесполезно просить помощи. Цепные псы-миллиардеры без его приказа и пальцем не пошевелят. Сжимаясь еще сильнее, не замечая, как падаю в сон. Просыпаюсь, как от толчка. Будто меня из сна выпихивают. Все волоски на теле дыбом встают в предчувствии опасности. Сердце пропускает удар, а во рту противный вкус горечи. Распахиваю веки. В салоне тихо, и все еще царит полумрак. Но что-то изменилось. Стоит поднять взгляд и посмотреть вперед, как я вижу черные брюки с идеальными стрелками. Скольжу взглядом выше, по белоснежной рубашке, на которой видны какие-то пятна, шелковый галстук в полоску, воротник, обхватывающий мощную шею, твердый подбородок, жесткие сжатые губы, крупноватый нос и... наконец, встречаясь с бирюзовыми глазами. Миллиардер смотрит на меня, чуть прищурившись, и этот взгляд не сулит мне ничего хорошего.